Уходим, уходим, уходим. Лу поняла, что надо уезжать, а Никита согласился. Он вообще всегда был за все хорошее против всего плохого и во всем поддерживал жену. Она ехала в питерском троллейбусе, так и не полюбила этот город, но научилась терпеть, с одной учебы на другую. Взялась за дело со старательностью вечной отличницы. Ехала, а на площади был митинг. Очередной митинг. Лу знала, что люди, которые там стоят, правы. Ну или не правы, но все равно достойны того, чтобы их выслушали, как достойны этого сама Лу и любой критик этого романа. Троллейбус притормозил. Лу посмотрела в окно и увидела росгвардейцев в балаклаве и шлеме. Первое и единственное, что она подумала, страшно. Она не стояла на площади с транспарантом, а ехала с учебы на учебу, но ей стало страшно, потому что только что она пожалела митингующих и подумала, что они, скорее всего, правы. Еще Лу подумала, что впервые за много лет, когда она посмотрела на человека, ей не стало интересно, как его мама звала в детстве, любил ли он мультик про кота Леопольда или считал его бесячим, подписывал ли он валентинки, которые так и не решился отправить, регистрировал ли первый в жизни почтовый ящик, используя в качестве логина свое имя и дату рождения, стеснялся ли своего фото в паспорте, кричали ли ему «лысая башка, дай пирожка», когда он побрился наголо, говорил ли он «да мне пох», когда ему было совсем не пох. Она ни о чем таком не думала, а только о том, что ей страшно. Такое с ней было в первый раз. И она поняла. Надо уезжать. Когда Лу сбивчиво говорила об этом Никите, разуваясь в коридоре, он ее понял. Повесил на вешалку ее куртку и сказал: «Ну, уедем». И Лу поверила. Хотя, конечно, сам Никита не мог ее никуда увезти. Он работал то официантом, то в салоне МТС. Но у Никиты было нечто другое, чего не было у суетливой, вечно напуганной Лу. Он ничего не боялся и никуда не торопился. Никита всегда доверял жизни настолько, насколько это вообще возможно. Если бы воздух превратился в воду, он стал бы дышать водой. «Когда я с работы вылетел, ну, там была такая история, что начался кризис, и кого-то надо было сократить. У другого парня была семья, а девочка, которую только что взяли, сильно плакала. Я решил сам уйти и ушел. Подумал, ничего искать не буду, просто не буду и все. И знаешь, не искал ничего. У меня деньги были, откуда-то были, просто что-то лежало в карманах. Я выходил из дома и шел в кино». В наш старый кинотеатр, который на Советской. Покупал билеты на все сеансы и сидел там весь день. Иногда в зале сидело два человека, я и еще кто-то. Я смотрел одно и то же, и не надоедало. Как-то иду домой, а у меня телефон звонит. То молчал-молчал, а тут зазвонил. Один приятель. Ему надо было вынести шкаф. Я пошел помочь, а уже у него встретил другого парня. Ему надо было помочь на даче сарай разобрать. Я поехал, там заплатили немного. Ну и вроде я подружился с другим парнем, который меня на лето пристроил в бригаду озеленителей. Цветы сажали. Просто ад был, так уставал. Но заработали неплохо. И вот так оно с тех пор постоянно. Всегда что-то находится, какой-то выход. Если надо уехать, мы уедем. Везде люди живут. Как только Никита это сказал, Лу ему тут же поверила, выдохнула и обняла его. Настолько крепко, насколько могло это сделать маленькое слабое существо вроде нее. Конечно, они уедут. Конечно, Никита найдет выход. Хотя потом место в американской компании получила Лу, а Никита поехал с ней как член семьи, Лу понимала, что без него у нее ничего не вышло бы. И когда мама поднимала брови, говоря, что Лу связалась с человеком, который ей, перспективной айтишнице, не пара, она только улыбалась. Без Никиты не было бы в ее жизни никакого IT. Именно он вдохновил Лу закончить учебу. Сказал: «Учеба — это сложно, особенно вот такая, заковыристо-математическая. По-моему, тут, если ты хоть как-то справляешься, это уже хорошо. Невозможно быть самым лучшим. Можно быть просто, ну, нормальным. Да и вообще, по крутизне трудно превзойти пирожок с вишней из мака». Лу подумала, что надо восстановиться в универе. Или перепоступить, если не получится восстановиться. Да, будет тяжело. Но ведь правда, важно быть не лучшей, важно быть просто хорошей, даже просто нормальной, даже просто быть. Нельзя дальше жить, работая где попало. Где-то у нее не ладилось с кассой, где-то было слишком тяжело физически, а в магазине, куда она устроилась от безысходности, на нее без конца орали. То начальство, то покупатели. Так Лу вернулась в политех. Это было тяжело. К тому же она решила основательно взяться еще и за английский, который был у нее в глубоком завале еще со школы. Учителя часто менялись. Мария Иммануиловна сломала шейку бедра. Асмик. А Ванессовна вышла замуж и уехала. Полгода английский вела Ольга Борисовна. Просто давала задания по учебнику и уходила. Никита тогда подрабатывал всякими халтурами. Они кое-как сводили концы с концами. У каждого были свои терзания. Лу ныла: «Ничего не получится. Ты же видишь, я ни с чем не могу справиться. Я тупица и хуже всех». Никита спорил. «Хуже всех я. Хочешь, устроим драку за первое место?» Она смеялась, а он продолжал. «Послушай, скажи, есть какой-то ритм в капании воды из крана или нет? Мне кажется, это какая-то мелодия, но я не могу сказать, какая». Лу слушала и не понимала. Только-только в мелодии намечался хоть какой-то лад, как она тут же сбивалась, ломалась, и казалось, что никакого ладу нет. Находила, что «Yesterday» превращается в «Калинку-малинку». Весь вечер они сидели и слушали кран, и Лу забывала о том, что у нее ничего не получится. Она ни с чем не справится, она тупица и хуже всех. Они ели плохо сваренные макароны с дешевым, неплавящимся сыром или заказывали пиццу по акции. И им было хорошо. Они верили, что любой купленный ими лотерейный билет станет выигрышным. Это ребенка вынашивает одна женщина. Планы же может вынашивать сразу несколько человек. И Никита с Лу тому подтверждение. Они вынашивали идею отъезда вдвоем, с огромной любовью и нежностью. И хотя результат явился на свет чуть раньше срока, 2022 заставил поторопиться. Но они все равно справились. Мать говорила Лу, чтобы они не торопились с детьми, все еще надеялась, что этот брак развалится сам собой. Ну и сама понимала, что пока рано, их жизнь и так была слишком насыщенной. Лу много училась, Никита работал. Они питались чем попало, убирались редко и никогда не ссорились просто потому, что были одинаково равнодушны к тому, что пили, ели, носили и куда тратили деньги. Но Лу думала о ребенке, что-то тихонько царапало внутри, когда она встречала на улице одноклассников, ведущих за руку своих малышей. У Шараповой дочка уже почти взрослая, у Куйнышева две чудесные девочки-близняшки. Пару лет назад Лу встретила их на пешеходном переходе. Андрей держал дочерей за руки, а они рвались вперед, как пытаются выдернуть ниточку из руки и улететь в небо шарики, полные гелия. Лу тогда подумала, что Никита стал бы хорошим отцом, не хуже Андрея. «Все будет, но не сразу», — говорила она себе, смутно ощущая, что это какая-то цитата. Лу утешала себя тем, что она вечно запаздывающее существо, тот самый последний ученик на физкультуре. Да, она все еще стоит в шеренге, хотя прошло уже много лет, и никакой физкультуры в ее жизни больше нет. Но и она когда-нибудь справится с жизнью, и у нее будет свой дом и ребеночек в слюнявчике с вишенками. Скорее всего, уже в Америке. За неделю до отъезда ей встретился Арчи. Да, было неправильно подбирать эту собаку, но Лу не смогла поступить иначе. Честно говоря, странно, что она вообще до сих пор никого не подобрала. Но так или иначе, им надо было уезжать. И без собаки. Никита сказал, может, мне пока не ехать? «Тогда я не поеду». «Оба не поедем». «Да». «Откажемся?» «Да». «Нет, ты должна уехать». «Да». Это был их первый, неумелый и кривой спор, закончившийся звонком маме. «Мам, ты не хочешь взять собаку?» «Ну, мам!» И походом к Олеське. Большой рыжий пес, много повидавший в своей нелегкой жизни, немало подивился этой странной парочке, а вечером взобрался на кровать и лег между ними, потеснив обоих альтруистов к самым краям. Ему было хорошо. Он впервые за много дней сытно поел и отогрелся. Его чесали, гладили и даже почему-то плакали, уткнувшись в его шерсть. У Олеськи, человека совсем иного нрава, таких привилегий он не получил. Пришлось спать на полу. Что поделать, человеки разные. У каждого свой запах. Они называют это душой и считают чем-то загадочным, потому что у них очень слабенькие носы. К каждому свой подход.